Глава 12. Визит в замок. Стукнув пару раз кулаком и не дождавшись ответа, я развернулся спиной и со всей дури замолотил в створки подошвой сапога. Такое проигнорировать было невозможно. Смотровое окошко открылось, выглянул привратник и заорал. «Чего надо? Пошел вон!» Окошко захлопнулось. Я еще несколько раз стукнул в ворота и приготовился. Как только появилось лицо стражника, ткнул его кулаком. Привратник заорал и отшатнулся, судя по всему, шипами на костяшках я выколол ему глаз. Нападение на стражника произвело должный эффект, и ворота распахнулись. За ними оказался десяток солдат с нацеленными на меня арбалетами. «Я пришел по приглашению правительницы», — объявил я. «Ты арестован», — заявил один из стражников. «И это ваше гостеприимство!» — притворно возмутился я. «Или те два идиота солдафона мне наврали про приглашение? Значит, не зря я их покалечил!» «Это тот самый намерец!» — сообразил один из солдат. На правом рукаве у него была нашита серебристая лента, обозначающая, видимо, звание. Здешней системы погон я не знал, но предположил, что он сержант. Более высокие звания, по логике, должны отмечаться большим числом лент — а серебро сменяться золотом. Правительница и впрямь посылала за ним. «Позовите командира», — нагло приказал я. «Вам тут что-то решать не по чину». Сержант кивнул, и один из рядовых тут же умчался. Остальные арбалеты не отпустили, но руки чуть ослабили и убрали пальцы от спусковых скоб. Будь их поменьше, можно было рискнуть, но с девятью никак не справлюсь раньше, чем кто-нибудь выстрелит, а регенерация не поможет заживить раны, пока в них торчат стрелы. Впрочем, сейчас тянуть время мне на руку. Это даст возможность Раслу пробраться в замок, пока я отвлекаю внимание. Командира стражи не пришлось долго ждать. По его неподвижному лицу невозможно было понять, как он воспринимает мое вторжение. Окажись на его месте здешний средневековый громила, это упростило бы дело. А с этим типом я бы не сел в покер играть. По его каменной роже не понять, когда блефует. «Я посланник лорда дракона», — объявил я, продемонстрировав наруч. «Только не говори, будто прибыл с дипломатической миссией», — отозвался начальник стражи, указав на пятна крови на земле, оставшиеся после знакомства привратника с моим кулаком. Я не позволил сбить себя с толку и продолжил гнуть свою линию. «Если вы не желаете войны с моим лордом, то немедленно отпустите мою жену, которую похитили этой ночью из таверны, где мы остановились, и незаконно удерживайте». «А если мы желаем войны?» — спокойно уточнил собеседник. Я заметил, что когда он говорит, то не шевелит губами, а только чуть приоткрывает рот. Но, несмотря на это, речь звучит вполне отчетливо. Так, либо он мне не поверил, либо на угрозу войны с драконьим лордом ему плевать. Может, они и так уже воюют? Или владение дракон-лорда отсюда настолько далеко, что никакое нападение невозможно? Это должна решать правительница, а не ты. Она, кажется, желала меня видеть. Я не надеялся, что с правительницей окажется проще договориться. К тому же, раз она телепатка, то мигом раскроет мой блеф. Но, возможно, удастся захватить ее в заложницы. Даже если у нее и впрямь много тел, все же вряд ли она готова ими так легко разбрасываться. Наверняка подчинить чужой разум – дело долгое и непростое. Мечи у меня наверняка отберут перед встречей. Но когти-то вырывать не будут же. Очень удачно, что при перемещении в этот мир я обзавелся таким удобным природным оружием. «Она еще спит», – отозвался командир стражи. «Так пойди и вытряхни ее из постели, иначе я сделаю это сам. Не думаешь же ты, будто эти олухи, — я указал в сторону солдат, — сумеют меня остановить?» Солдаты заметно напряглись, ожидая нападения. «Хорошо, пойдем», — махнул рукой начальник стражи и направился к замку, не проверяя, следую ли я за ним. Я, разумеется, пошел следом, каждую секунду ожидая выстрела в спину, но не подавая вида. В конце концов, вряд ли это меня убьет. Разве что в сердце попадут или в голову. Но выстрелов не последовало. Поскольку было раннее утро, большинство обитателей замка, видимо, еще спали. Хотя, может быть, помещения для слуг просто находились в другой части здания. Во всяком случае, по дороге мы никого не встретили, пока не поднялись на третий этаж. Когда мы шли по коридору, я услышал, как позади открылась дверь. Я резко обернулся и увидел всадника бури. Похоже, я рано обрадовался, и начальник стражи вел меня вовсе не к правительнице, а к протектору шторму. Выхватив меч, я бросился на буреносца. Он не ожидал нападения и не успел достать оружие. В противном случае мне бы не поздоровилось. Оказаться в не слишком широком коридоре между двумя противниками, один из которых умеет метать молнии, а другой вовсе не человек и неизвестно на что способен, определенно было бы не лучшим тактическим расположением. Я ударил буреносца мечом в живот и резко дернул клинок вверх, рассекая грудную клетку. По счастью, всадник бури был без доспехов. Мне снова повезло, но полоса удачи не могла длиться бесконечно. Как ни странно, командир стражи и не думал нападать на меня. Судя по всему, смерть буреносца его ничуть не волновала. «Хотел завести меня в ловушку?» — угрюмо осведомился я. «Я не знал, что один из буреносцев здесь», — спокойно ответил он. «Идем, я провожу тебя к правительнице». В этот момент дверь, из которой вышел всадник бури, открылась, и на пороге показалась сама правительница, во всяком случае, одно из ее тел, которое я видел на площади. Видимо, она услышала шум и решила выяснить, что происходит. Ее вид, а она была полностью обнажена, объяснял присутствие здесь буреносца и отсутствие на нем брони. В спальню к женщине в доспехах не ходят. Я втолкнул ее в комнату и, встав у нее за спиной, приставил лезвие меча ей к горлу. «Я слышал, что ты хочешь меня видеть?» — прошипел я ей в ухо. «Так вот, я здесь. Только твои слуги что-то не спешили меня к тебе вести». «Ты чего-то хочешь?» Она не спрашивала. Она констатировала факт, причем совершенно спокойным тоном, не обращая внимания на меч у горла. «Это связано с твоей спутницей». «Ты прямо читаешь мысли», — усмехнулся я. «Именно так», — подтвердила она. «Надо же, а я надеялся, что для использования телепатии ей понадобится хотя бы видеть меня. Хотя, может, и врет. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, зачем я пришел. Прикажи немедленно освободить ее и привести сюда, если хочешь и дальше пользоваться этим своим телом», — потребовал я. «И не думай, будто я не смогу тебя прирезать, потому что ты женщина. Я знаю, что ты нелюдь». «Я не пленила твою спутницу». «Мне плевать, сделали это твои солдаты или всадники бури. Как с ними договариваться, твои проблемы? Как-нибудь сумеешь. Ты, вижу, с ними в весьма тесных взаимоотношениях». Начальник стражи спокойно зашел в комнату и встал у порога. Что-то он не спешил на помощь своей госпоже. «Инс», — обратилась к нему женщина, — «разоружи его, но не убивай». «Не дергайся, не то горло ей перережу», — пригрозил я. Стражник молча вытащил меч. Клинок оказался необычным, с пилообразным лезвием. Затачивать его наверняка жуткая морока, но раны наносит примерские. «Я сказал, не подходи», — повторил я, отодвинувшись от заложницы на длину руки, чтобы меня труднее было достать. Но он не собирался вступать в дискуссии. По-прежнему молча, приблизившись, гвардеец рубанул с замаха, рассекая тело правительницы наискось, а заодно перерубив и мой клинок. Что ж, выходит, свои тела правительница и вправду совсем не ценит. А вот волшебные мечи мне уже начали надоедать. Если их в этом мире всего-то дюжина, почему на моем пути попадается уже третий? Это не считая клинков буреносцев. Теория вероятности приказала долго жить, или это влияние магии пророчества, из-за которого я стал чем-то вроде узла на полотне судьбы, к которому сходятся все важные нити? «Брось меч», — приказал начальник стражи. «Как там его назвала правительница? Инс? Что за дурацкое имечко? Интересно, оно что-то значит?» Я почти послушался приказа и швырнул в него обломком меча, одновременно выхватив второй. Я не стал перекладывать его в правую руку, хотя левой дерусь чуть похуже. Зато на правой наруч, которым смогу парировать удары. Впрочем, если меч гвардейца действительно один из драконьих когтей, то сломать его не удастся. Я не слишком беспокоился. Инсу велено меня не убивать. А вот меня ничто не сдерживает. Гвардеец не спешил атаковать. Видимо, намеревался перерубить мой меч, как только я нападу. Поэтому я тоже выжидал. В принципе, нам обоим спешить некуда. Пока еще кто-то пройдет по коридору, увидит труп буреносца и вызовет солдат. Разве что правительница сама натравит на меня стражу, если другие ее тела в курсе произошедшего здесь. но она вроде была уверена, что Ин справится сам. С другой стороны, даже победа над гвардейцем мне почти ничего не даст. Выбраться из замка все равно будет практически невозможно. Пожалуй, это даже усложнит дело. А промедление может оказаться роковым для Мира, если Рассел еще не нашел и не освободил ее. Хотя не факт, что лорд Кроу вообще полез в замок, он мог и соврать, лишь бы я отстал, или просто не суметь пробраться через стену. Через несколько минут мне надоело топтаться на месте, и я сделал пробный выпад. Инс пытался парировать, но я отвел клинок в сторону. Проклятие, практически невозможно сражаться, когда нельзя скрестить мечи с противником. Стражник понял, что я не намерен подставлять клинок под удар, и двинулся вперед, поводя мечом перед собой, вынуждая меня защищаться. Отступать назад я не стал. Всего паре шагов за спиной стояла кровать, об которую я непременно запнулся бы. Вместо этого я резко отскочил в сторону, одновременно перебросив меч в правую руку, и нанес колющий удар. Маневр прошел удачно. Клинок пропорол форменную куртку стражника, но ткнулся во что-то твердое. Похоже, он не забыл надеть кирасу. Хотя, может, я просто в ребро попал. От ответного выпада я уклонился и тут же контратаковал, на этот раз целя в голову. Лезвие содрало кожу с его щеки, скрежетнув по кости, которой у человека там не было бы. Выступившая кровь оказалась зеленого цвета. «Ты не пробьешь мой хитиновый панцирь своей железкой», — сообщил Инс. «Хитин, а не кость? Хитиновое покрытие бывает только у некоторых насекомых. Значит, Инс — это сокращение от инсект. Выходит, он поганый инопланетный жук, замаскированный под человека, причем не слишком хорошо замаскированный. Я с первого взгляда понял, что он нелюдь. Жаль, я не захватил средства от насекомых». «Может, мне вместо меча мухобойку взять? Или тапок?» — съязвил я. «А может, тебе связку бананов дать, чтоб ты железяку бросил?» Не остался в долгу он. «Неужели он надеется меня разозлить такими тупыми замечаниями о происхождении от обезьян? Может, предки людей и слезли с пальм, но его-то предки вовсе из навозной кучи вылезли?» О чем я ему немедленно и сообщил, одновременно атаковав. Он не стал уклоняться или парировать, а просто схватил мой меч прямо за лезвие левой рукой. Проклятие! И на ладонях у него хитиновое покрытие! Я не успел высвободить клинок, как проклятый жучара перерубил его своим мечом. Я рванулся вперед и, оттолкнув противника, бросился к двери, надеясь добраться до меча буреносца. Если магией этого меча может воспользоваться кто угодно, тогда я поджарю Инса. Но я не успел. Он прыгнул, согнув при этом колени назад, и с разлета ударил меня рукоятью меча в висок. Я услышал хруст кости и увидел летящий мне навстречу пол. Падение я уже не ощутил.